Исаак Бабин, ликуя и содрогаясь. Рассказы и пьесы разных лет. Одесские рассказы. Издательство «Киноцентр», Одесса, 1992 год. Читает Валентина Дуб. К читателю. Этой книгой мы начинаем многотомное издание библиотеки одесской литературы, в которую войдут произведения выдающихся писателей, жизнь и творчество которых связаны с Одессой. Одни здесь родились и провели юношеские годы, другие начинали в Одессе свой путь в литературу, в жизнь и творчество третьих. Этот город вошел в более зрелом возрасте. Но несмотря на все различия в литературных и человеческих биографиях, Лазаря Кармена и Семена Юшкевича, Исаака Бабеля и Константина Паустовского, Юрия Олеши и Валентина Катаева, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Семена Кирсанова и Эдуарда Багрицкого, Аркадия Львова и Михаила Жванецкого и еще многих и многих замечательных мастеров слова, именно Одесса стала местом их рождения как писателей. Она воистину была им мамой, наделив авторов Одесской плеяды особым пристрастием к красоте, врожденным чувством юмора и спасительной самоиронией. Каждый почерпнул из этого наследия полной мерой собственного таланта. Если нужны объяснения, почему наша библиотека открывается книгой Исаака Бабеля, то самой сложной задачей будет из массы аргументов выбрать наиболее веские. Судьбы писателя и его родного города на удивление схожи. Бурная юность, короткий разбег к славе, а затем черный провал и долгие годы, десятилетия забвения. Но наперекор всему возрождение вновь. Для Бабеля это было возрождение из небытия. Бабель и Одесса — это существа одного мироощущения, одной крови. Не будет погрешением против истины, если скажем, что то самое яркое, собственноручно сделанное слово, которое, по утверждению Бабеля, должна была дать Одесса русской культуре, дал ей именно этот писатель. К тому же в год, когда Одесса встретит свой юбилей, мы будем отмечать и столетие со дня рождения Бабеля. И, наконец, еще одно немаловажное обстоятельство. Читатель наверняка обратит внимание, что перед ним необычное переиздание произведений Бабеля, которых в последнее время было немало. В этой книге собраны и прокомментированы как наиболее известные бабелевские тексты, так и ранее не переиздававшиеся. Многие из них, наряду со своеобразным литературоведческим путеводителем по творчеству писателя, несомненно, станут открытием для наших читателей. Александр Гробовский. «Ликуя и содрогаясь. Рассказы и очерки». Вступительная статья и литературоведческий путеводитель по творчеству Исаака Бабеля, кандидата искусствоведения Владимирского. Судьба. Исаак Бабель прожил короткую земную жизнь. Его убили, когда ему было 45. Потом полтора десятилетия не дозволялось упоминать даже его имя. Пришла первая оттепель. Из Бабеля посмертно сняли фантастические обвинения в шпионаже, начали потихоньку издавать. С 1957 по 1966 год вышло три книги. Длилось это недолго. После 1966 – 20 лет негласного запрета. Ни одного издания, ни одной театральной постановки, только маленький, испакощенный цензурой томик воспоминаний о Бабеле, да очерк о его творчестве, написанный Левиным. Но вот, наконец, с середины 80-х, когда плотину запретов прорвало, вместе с другими доселе неразрешенными авторами, возвращается к нам и Бабель.